Глава 7. Лена. Пытаюсь заснуть, но не выходит. Перевожу взгляд на электронные часы, что висят на стене. 1:00. Я покупала их специально, чтобы отслеживать температуру в помещении, когда Ваня был маленьким, да так они и остались там висеть. Хотя сынок уже давно спит в своей комнате. Мне же завтра еще куча работы предстоит. Нужно все же добраться в хутора. Их всего 3. И в каждом по 4 домика. Но старички мои ждут. И мне бы сосредоточиться на них, а я все думаю о словах Козырева про какую-то записку. Что за записка такая? Когда я ее писала? Хотя времени прошло много, может, тогда что и писала, но не мудрено. После того, как ко мне пришел Жорка, мой одногруппник и друг Валеры, и рассказал, что видел Ритку с Валерой. Все уже знали, что мы собираемся подавать заявление в ЗАГС, как вдруг Козырев резко исчез со всех радаров, на связь не выходил больше 2 недель, и тут ко мне пришел Жорка. Нужно было спросить у него про записку. А хотя зачем оно мне? Былого не вернешь. Жизнь мою это не изменит. И раз Валера сегодня Ване ничего не сказал о том, что догадался о своем отцовстве, то и не скажет. Тем более кольцо на его правой руке явно говорит, что ни я, ни мой сын ему и не нужны. Значит, буду стоять до последнего на своем, пусть катится к своей жене. Я переворачиваюсь на бок, закрываю глаза, уговаривая себя уснуть, а мысли возвращаются в тот момент, когда он меня прижал к себе. Внутри все зазвенело от напряжения. К щекам прилила кровь, опалив их. Простонала в подушку, стараясь заглушить себя, чтобы не разбудить бабулю с Ваней. «Уйди из моей головы, вою я!» Сердце бьется так, будто после бега. В ушах начинает звенеть. Это просто давление поднялось. Да, давление. А ну, сколько времени, а я все не могу уснуть. Нужно сходить чаю выпить. Там должен еще теплый на печке стоять. Вечером целый чайник заваривала. Я встаю с кровати, стараясь не скрипеть, да и ступаю осторожно. У меня здесь в комнате есть несколько досок, которые сильно скрипят, когда на них становишься. Если не знать, где они расположены, можно поднять шум на весь дом, тем более ночью. Дом у нас не маленький, но и на отопление его уходит не один лафет дров. Да и угля не меньше 3 тонн берем. У меня и Вани комнаты отдельные. Бабуля спит в зале, где и привыкла. А вот кухню, ванную да коридор пришлось достраивать. Сколько тогда времени и сил ушло на все, ох! Но сейчас я не жалею. Зато у нас самый оборудованный дом в деревне. Поначалу к нам вообще ходили чуть ли не каждый день в гости. Бабуля смеялась. Говорила, что людей даже шутки ее не пугают. Лишь бы глянуть, как же мы здесь все сделали. Вот хорошие воспоминания. С ними можно и уснуть. А то все Козырев да Козырев в мыслях. Отодвигаю шторку на кухню и чуть ли не кричу от испуга. «Ой, батюшки родные!» — шепотом говорит бабуля, стоя у открытого холодильника. «Совсем сбрендила старушку так пугать!» «Бабушка!» — выдыхаю я, стараясь сдержать крик. «Ты что здесь делаешь среди ночи?» «А ты чего?» — спрашивает она строго. «Кому завтра на хутора ехать, а ты не спишь?» «Бабуля, ты мне зубы не заговаривай», — отвечаю я ей. «Ты себе достала что? Сало с чесноком и огурцы соленые? Ночью? Ба, а как же твоя больная печень?» «Ой, чего и ты пристала? Печень у меня болела от того, что Пашка наливку плохую сделала. А не от огурчиков моих любимых и салка с чесноком». И так мечтательно бабуля прижимает к себе банку с огурцами, что я не сдерживаюсь и тихо прыскаю от смеха. «Ответь-ка ты мне, мечтательница, частенько ты так захаживаешь на ночные посиделки с холодильником?» «Ленка, ты чего это?» — возмущенно приподняв бровь, спрашивает бабуля. «Чего это сегодня на всех бросаешься?» «Не поняла. Теперь приходит моя очередь удивляться. Это на кого я бросаюсь?» «Да на всех. И старушке достается теперь». В ее голосе звучит столько обиды, что я впадаю в ступор. Валерчик сегодня чуть ли не покалечила. На Пашеньку ругалась. Во, и Ванюша сказал, что ты как не своя ходила целый день. Ба, ты о чем? шепчу я, садясь на табурет и забывая о том, что пришла сюда не просто так. «Ну, как о чем?» — продолжает бубнить бабуля, выставляя на стол все, что еще успела достать из холодильника. «Слушай, а я, кажется, поняла. Павлуша не захотел тебя вести в отпуск, и ты так на него обиделась», — гордо говорит она, будто тайну узнала. «А мои глаза, вероятно, уже стали размером с блюдечко. Ты не переживай. Я вот знаешь, что подумала? Нужно будет вам сделать этот... Ой, слово забыла». Она начинает стучать по столу пальчиком. Так она вспоминает что-то новое, что узнает по телевизору. «О, вспомнила. Романтический вечер нужно будет устроить вам». И так улыбается своей бело-золотой улыбкой, что я полностью теряю связь с реальностью. «Ба, при чем здесь Паша и романтический вечер?» — хриплю я, а бабуля достает две кружки и, налив в них чай, ставит передо мной и перед собой, усаживаясь напротив. «Да, дед твой тоже мне устраивал такие вечера», — мечтательно продолжает бабуля, даже не замечая моего шока. «Водил меня на речку. Ой, а как в сад пришел ночью? А нас там батька мой увидал», — хохочет бабушка. «Ох, и досталось нам тогда!» «Ба, остановись!» — зажмуриваюсь я. «А знаешь, что я подумала?» — спрашивает бабуля, а у меня уже бегут мурашки от предчувствия. «Тебя бы замуж за Пашку. Хороший он, хозяйственный. Но и ничего, что с Ванюшей не ладит. Как будут жить под одной крышей, стерпится у них все. Да и унучек все равно скоро уедет, а тебе одной тяжко придется. Мужик в доме нужен». «Бабуль, прекрати!» — тихо прошу я, пряча глаза в кружке. Света от лампы, что горит на столе, недостаточно, чтобы рассмотреть меня, но кто знает. Да и после сегодняшнего дня. Я ведь почти привыкла к Паше уже. Он мне казался нежным, внимательным, заботливым. Мы с ним даже начали спать. Иногда. Очень иногда. Я так ни разу после Козырева и не смогла получить удовольствие во время секса. Как сглазил меня, сволочь. А после поняла, что моя жизнь уже не будет той, о которой я мечтала. Как только Ване исполнилось 3 года, и последняя надежда умерла. Я перестала надеяться на то, что Валера меня ищет. Может, дурой была. Нужно было самой сказать ему о Ване. Но тогда гордость сыграла со мной злую шутку, а сейчас не могу. А когда Ване исполнилось 5, за мной начал ухаживать один местный парень. Хорош собой и даже обходительный, был внимательный, но каждый раз, когда мы занимались сексом, меня чуть ли не тошнило. Я бы, наверное, даже вышла за него, когда он пришел ко мне свататься, но, сидя за столом тогда, они с его матерью начали рассуждать, что жить мы будем у них в доме, а Ваня останется здесь, с бабулей, так как для него там места не будет. Тыквы у нас тогда не нашлось такой, чтобы я смогла поднять. Но бабушка отыскала дедово ружье с солью. «Леночка, ты меня слышишь?» — зовет бабушка, и я улыбаюсь ей. «Прости, бабуль, вспомнила, как ты Митьку из дедово ружья подстрелила». И мы с ней обе прыскаем. «Ой, он тебе не подходил, унучка. Да и мамаша ее вон до сих пор живет с ними. И жизни не дает ни ему, ни его жене», — посмеиваясь, говорит бабуля. «Жаль его, ба, но это их семья», — вздыхаю я. «Вот и я о том. Тебе своя нужна. А Павлуша надежный. С ним и детенка родить успеешь. Тебе еще не поздно. И жить будете душа в душу». «Вон он, как к тебе относится», — продолжает она, а у меня дрожь бежит по телу. «Я Пашу к себе не подпускаю уже больше 3 месяцев. Не могу я, не могу. Да и было у нас 5 раз от силы. Да как можно спать с человеком, который успевает за 1,5 минуты возбудиться и кончить?» «Господи, Лена, о чем ты думаешь? Это все Козырев виноват». «Ленка!» — громко зовет бабуля, но, опомнившись, прикрывает рот рукой. «Ты где летаешь? Чего с тобой? Ты меня поняла? Нужно почаще видеться с Павлушей. А то вон, видишь, как у Маринки Пашкиной. И сын есть, и невестка, а внуков досель нету. А парень-то хорош, но что-то не ладится в жизни. Вон он как сегодня с Ванюшей о технике разговаривал. пока ты с хозяйством возилась. Что-то советовал ему, рассказывал, как лучше сделать. Мозговитый такой Валерчик. А Ванюш сидел и записывал в свою тетрадку чего-то. И такой радостный. Так, бабуль, я спать. Я резко встаю и, поставив кружку в таз для посуды, ухожу в комнату. Бабушка что-то пытается добавить, но я не могу это слушать. Отчего же так больно и обидно? И слезы наворачиваются. Да что же это такое? Мне не нужны мужики, и без них можно прожить. Не померла же за столько лет, и сейчас справлюсь. Закрываю глаза. Впервые за много лет вижу во сне нашу первую ночь с Козыревым.